Глава вторая. Отключаю звонок, запихиваю паспорт и телефон обратно в сумочку и выталкиваю из кабинета очумевшего от происходящего магу. Ты чего, Хасанов? Уматывайте отсюда, да поживее. Не понял? Что ты не понял? Вы схватили не ту девчонку. Мне надо привести ее в чувство. И лучше, чтобы ваших рож она не видела. А что с нашими рожами не так? Ты серьезно? Я вообще удивлен, что она села к вам в машину. У вас же на лбу написано «два мерзавца». Но раз вы ее вырубили, значит, быстро сообразила, что вы ее не на экскурсию в горы везете. Молись, чтобы она не запомнила вас. Усерднее молись, мага. Бросая взгляд на часы, напоминаю, что скоро начнется вечерний намаз. Похоже, мне придется его пропустить из-за этой девчонки. Надеюсь, хоть ее здоровье не пострадает из-за этих олухов. Нет, Дамир, так не пойдет. Девчонка наша. Мы ее забираем. Маг делает уверенный шаг в сторону ширмы, где отдыхает блондинка. Никуда вы ее не заберете. Преграждаю ему путь. Ты просто не знаешь, кто ее ждет. И знать не хочу. Но разве ее ждут? Да какая нахер разница, Хасанов? Девка целка? Целка. Все, в твоих услугах мы не нуждаемся. Рамис, хватай девчонку и поехали. Хочу получить поскорее свои деньги. Ты тупой, что ли? Я сказал, Ксения никуда не поедет с вами. Лучше сваливайте, пока она не пришла в чувство. Мага делает резкое движение ко мне, но я ловко перехватываю его руку и выворачиваю ее за спину. Рамис замирает, оценивая ситуацию. Видит, что я настроен серьезно. «Отдай девку, Дамир, иначе пожалеешь!» – угрожающе шипит Магомед. «А сейчас ты сам уже жалеешь, что связался со мной, мага. Думаешь, я не знаю, чем вы занимаетесь? Это вам с рук не сойдет, так и знай». Рамис, видя, что мага попал в мою хватку, решается действовать. Он бросается в мою сторону, пытаясь меня оттолкнуть. Отпускаю магу и перехватываю Рамиса, уклоняясь от его удара. Мы начинаем бороться, и я чувствую его злость и отчаяние. Он понимает, что если они уйдут без Ксении, их ждет серьезное наказание. А я понимаю, что не отдам им подругу сестры. Дамир, одумайся, мы тебе заплатим. Сколько ты хочешь? Кричит мага, потирая запястье. Тот человек отвалит бабла за эту красотку, сколько скажем. Назови сумму. Мне не нужны ваши деньги. Мне нужно, чтобы вы оставили эту девочку в покое и убрались отсюда. Иначе я позвоню в полицию, и вы оба отправитесь за решетку за похищение человека. Блефую, конечно. Какая нахрен полиция? Но надо же их как-то спровадить. Девчонка уже пару раз простонала, вот-вот проснется, а эти морды бандитские. Рамис замирает на мгновение, а затем отталкивает меня и отступает к маге. Они переглядываются, и я вижу в их глазах смесь страха и ненависти. Понимают, что я не шучу, и что дальше продавить меня не получится. Ладно, Дамир, ты типа сейчас выиграл. Но запомни, это еще не конец. Мы еще встретимся. Угрожает мага, сплевывая на пол. Они разворачиваются и уходят, громко хлопнув дверью. Запираюсь на замок и бросаюсь за ширму. И очень вовремя. Ксюша как раз распахивает глаза, фокусирует на мне взгляд и тихо стонет. «Где я?»